Ночная жизнь. 24 минуты про любовь. «Ты что ногами дрыгаешь?» — пробормотал Сережа. «Дай засной, слушай. Спи, спи, спи!» — ласково прошептала Даша, но потом не выдержала. «Господи, прям шелохнуться нельзя! Зачем ты меня разбудил?» «Извини», — сказал Сережа. «Давай спокойной ночи. Я теперь не усну. Ты, главное, лежи тихо». Он повернулся на спину. На потолке была светлая полоска от неплотно зашторенного окна. Раньше, когда не спалось, он шел на кухню к холодильнику, а сейчас есть не хотелось, секса не хотелось, вообще ничего не хотелось. Потом скосил глаза влево. Даша лежала, тоже глядя в потолок. Заметил, что она покосилась на него. Захотел ее погладить хотя бы поверх одеяла, но тут же расхотел. Громко вздохнул. «Я должна тебе сказать одну вещь», — сказала она. «Давай», — сказал он. «Я тебе изменила». «Молодец», — сказал он. «Ну что, замолчала?» Она оперлась на локоть и принялась рассказывать долго, мстительно и подробно. Сотрудник смежной фирмы, даже назвала имя и фамилию. Сережа ее знал. Встретились на выездной конференции и все. Она просто не владела собой. Она всегда именно об этом мечтала, чтоб не владеть собой. Мужчина, который не задает вопросов, который делает так, кому хочется, всегда в жизни, в постели, везде. От этих разговоров у Сережи даже появилось что-то вроде желания, но он внутренне хмыкнул. И извращение какое-то. Закинул руки за голову. «Понятно», — он перевел дыхание. «Ну, ладно. Хорошо, тогда откровенность за откровенность. Я тоже». «Кто она?» — спросила Даша. Сережа ответил. «Бывшая жена их близкого друга. Бывала у них в доме, пока с этим другом не развелась. Что он в ней нашел? Если совсем честно, то смешно сказать фигуру. Баба как баба, не лучше прочих. Но во всем теле, понимаешь ты, такой особенный изгиб». Про изгиб он в книжке читал, забыл в какой. Или рассказывали, но неважно, главное, точно сказано. Изгиб. В глазах темнеет. «Докажи», — сказала Даша. «Да пожалуйста», — зевнул Сережа, беря с тумбочки мобильник. «Позвони ей прямо сейчас, она очень поздно ложится». «Какая ж ты сволочь!» — заплакала Даша. «Ай-яй-яй!» — Сережа всплеснул руками. «А ты кто? Я ж все это выдумала!» Сережа промолчал, потом сказал. «Я тоже все выдумал. Счинил. Придумал». Даша долго молчала, а потом тихо и раздельно сказал. «Я тебе не верю». «А я тебе!» — крикнул Сережа, встал и голый пошел на кухню. Поставил чайник, достал из холодильника колбасу, сделал бутерброд. Потом на кухню пришла Даша, тоже голая. Они попили чаю и пошли спать.